«Вы правы», — сказал наконец Оскар. «Чтобы я мог оказать влияние, другая сторона должна быть готова его воспринять». «В готовности с моей стороны вы можете не сомневаться», — живо отозвалась баронесса. «Эта готовность появилась с первой же минуты, как я увидела вашу маску». Словом, все развивалось по намеченному плану. И когда под конец баронесса робко и кокетливо осведомилась, сможет ли она опять увидеться с Оскаром, он мог, не теряя своего достоинства, глубоким взглядом ответить ей «да». Под вечер зашел Гансьорг и заявил, что брат держался недурно, а затем дал ему указание, как действовать дальше, чтобы продвинуть договор с Элоизом Пранером. «Ты должен довести баронессу до того, — поучал он Оскара, — чтобы она сама заговорила с тобой насчет пятимети. А когда заговорит, то окажется, что ты в денежных делах сущий младенец. Ты гордо отвергнешь все ее предложения и отошлешь ее ко мне. Главное, чтобы не ты поднял вопрос о деньгах, а она». Два дня спустя Оскар ужинал с фрау Третнов в ресторане гостиницы «Четыре времени года». Между супом и вальсом «Голубой Дунай» баронесса говорила о том, что образ мирового целого у Оскара Лаутензака то же, что и у Адольфа Гитлера. Между рыбой и телячьим филе а-ля Россини она говорила о великой задаче, которая ждет Оскара в Берлине. Между жарким и суфле-сюрприз о том, что в наши тяжелые времена Оскар должен покинуть башню из слоновой кости, пусть простой народ услышит его голос. О примере, который подает фюрер, отказавшийся от своего призвания художника, чтобы спасти Германию. За фруктами и сыром Оскар заявил, что никогда еще призыв к служению немецкому народу не звучал так искренне и убедительно, как из уст баронессы. И не стесняясь ни гостей, ни кельнеров, он рассматривал ее пристальным и настойчивым, весьма мужским взглядом. «Хотите съесть со мною пополам вот эту грушу?» — спросила баронесса. «Позвольте, я вам очищу». Кофе пили в салоне баронессы. Итак, решающая минута настала. Оскар устремил свои дерзкие темно-синие глаза на ее лицо, сосредоточил свой взор на ее переносице. Властно, напрягая всю свою волю, приказал ей в душе: «Заговори же, наконец, насчет пятимети, дура!» Оскар не знал, употребил ли он это выражение, вспомнив слова Гансьорга, или же надеясь, что берлинская дама его так скорее поймет. Она поняла и подчинилась. «Я понимаю, уважаемый маэстро, — сказала она, — если вы решитесь переехать в Берлин, вам придется со многим здесь расстаться. Конечно, это будет связано и с материальными трудностями. Может быть, вы позволите мне в этом деле немного помочь вам? Я была бы счастлива это сделать». «Аллилуйя!» — возликовали в душе Оскара пилигримы. «Клюнула!» — загремели трубы и фанфары празднества в мейстерзингерах. Но вслух он сказал мрачно и строго: «Меня не интересует практическая сторона дела. Для меня существует один единственный закон — мой внутренний голос». «Я знаю», — сконфуженно отозвалась баронесса, краснея как девушка. «Мне не следовало и заговаривать об этом с вами. Мы все обсудим с Гансьоргом». Румянец очень красил баронессу, и Оскар милостиво посмотрел на нее. «Вероятно, это не случайность», — задумчиво заметил он, «что партия призывает меня именно через вас. Уж таковы мы, немцы. Идеал для нас всегда воплощен в женском образе. Вечно женственное нас влечет». Она сидела перед ним, осчастливленная. Он знал, что прикоснись он к ней сейчас, и она растает. И ему, по правде говоря, даже хотелось это сделать. Но это было бы неразумно, и Оскар удовольствовался тем, что, сжимая ей на прощание руку, долго и проникновенно смотрел на нее. Потом он отправился к Кальме. Через два дня Гансьорг сообщил ему, что все идет по плану, и договор с Элоизом Пранером готов. Оскар принял брата, сделав лицо Цезаря. Но когда он услышал это сообщение, то воскликнул чисто по-дагенбургски и вполне простодушно: «Он и вправду будет получать 1000 марок в месяц, этот паразит? Ты выжил из нее договор?» «Мне и жать не пришлось», — ответил Гансьорг. «Ну и молодец же ты! Ну и пройдоха!» — с уважением сказал Оскар. «Очень рад, что ты наконец признал это, скотина», — отозвался младший брат. Оскар решил, что теперь настало время скрепить свой договор с партией и ее представительницей Хильдегард фон Третнов. И когда при следующей встрече его взор задумчиво и рассеянно скользил по формам баронессы, он заявил, что она влила чувство женственного в его внутренний мир. Все настойчивее становился взгляд Оскара, все глубже проникал в нее. Нежно взял ее руку, медленно провел по ней ладонью до плеча. Хильдегард задрожала, и когда она отдавалась его объятиям, ей чудилось, что ее обнимает сам фюрер, обнимает вся мужская сила нацистской партии. И для него, когда он обнимал ее, странным образом слились воедино действительность и идея. Так вот оно, вступление на новый путь, вот начало его миссии. Ради создания Великой Германии он должен соединить свои способности с самыми разнообразными трюками. В лице Хильдегард фон Третнов он обнимал не только рослую, белокожую, несколько костлявую даму, но и свою новую, благословенную и трудную задачу. Договор с Алоизом Пранером, который Ганс Йорк вручил Оскару, оказался обстоятельно составленным документом с печатями и нотариально заверенными подписями. Были приложены и банковские гарантии. Оскар тщательно ознакомился со всей этой писаниной. Из договора следовало, что Союз по распространению германского мировоззрения обязывает артиста Алоиза Пранера в течение 6 месяцев выступать совместно с писателем Оскаром Лаутензаком перед членами этого Союза. Предполагалась организация докладов с демонстрацией явлений, относящихся к областям, смежным с психологией. Подписи принадлежали людям со звучными фамилиями. В частности, Оскара приятно поразила фамилия некого графа Ульриха Герберта фон Цинсдорфа. «А деньги-то у вас есть?» «Действительно есть?» — спросил он с глупым видом. «Деньги», — терпеливо пояснил Ганс Йорк. «Как ты видишь, внесены в Баварский союзный банк. Старое почтенное учреждение, в дегенбургский филиал которого, как ты, может быть, помнишь, наш покойный папаша положил на имя нашей матери некоторый куш, а потом ты его промотал». Оскар начал листать договор. «А здесь в самом деле ни к чему не прицепишься?» — скептически спросил он. «Я могу спокойно это показать Алоизу. Ты ведь знаешь, он дотошный. Пусть твой Алоиз сколько ему угодно обнюхивает этот договор своим длинным носом», — ответил Ганс Йорк, ухмыляясь. Когда Оскар принес Алоизу столь торжественный документ, тот, полный противоречивых чувств, задумчиво погладил лысину. Требуя от Оскара договора, он втайне надеялся, что тому ни за что не удастся его состряпать. Правда, перспектива работать с этим блестящим негодяем, этим зазнавшимся лжецом и носителем подлинной искры, казалась ему заманчивой. Но Алоиз любил свою неторопливую, уютную мюнхенскую жизнь, старую квартиру на Габельсбергерштрассе, к которой он так привык, экономку Кати, любил свой королевский баварский покой. Возвращаясь с гастролей, он входил в тихую гавань своего обиталища на Габельсбергерштрассе в Мюнхене, и это были лучшие минуты его жизни. А теперь вот Оскар хочет втянуть его в неистовую берлинскую суету, в водоворот нацистской политики. С огорченным видом изучил он договор. Послюнив длинный палец, листал страницы, угрюмо вчитывался в текст, рассматривал подписи, подносил страницы к самым глазам. Наконец, глубоко вздохнув, заявил: «Видно, ты все-таки добился своего, негодяй. Ты их всех провел, а теперь меня проведешь». Долгим, грустным взглядом окинул он комнату. «Прости, прекрасная страна», — сказал он, мысленно прощаясь с удобным диваном, привычными продавленными креслами, с солидным столом топорной работы, на котором еще стояли кофейные чашки и сдобное печенье. «Я рад, что ты с таким энтузиазмом начинаешь нашу новую жизнь», — мрачно сказал Оскар. «Ничто так не поддерживает, как воодушевление близкого друга». «Стоп!» — сказал вдруг Алоиз, ухватившись за последнюю надежду. «Так скоро дела не делаются. Нужно, чтобы Манс сначала взглянул на этот договор. Ведь мы условились». Всю дорогу к антрепренеру Мансу Алоиз сердился и что-то бубнил. «Германское мировоззрение, — ворчал он, — не имеет ничего общего с честными фокусами». он подчеркнул слово «честными». «Ты всегда задавался», — глумился он. «Публика вечно была не по тебе. А теперь ты хочешь, чтобы мы холопствовали и лезли из кожи вон ради твоих дерьмовых нацистов?» Оскар сделал лицо Цезаря и ответил. «Ты просто боишься, вот и все. Боишься всего, в чем есть хоть чуточку жизни и движения. Обыватель несчастный, вот ты кто!» Алоис молча посмотрел на Оскара, он был задет. Потом со злостью заявил. «Гёте, например, тоже был обывателем. Он тоже не желал иметь ничего общего с политикой». Оказалось, что и антрепренер Манс не хочет ничего общего иметь с политикой. Он сидел перед ними, посасывая сигару, жирный, флегматичный, с огромной лысеющей головой. Его мышиные глазки перебегали с Оскара на Алоиза. Он прочел договор, потом осторожным движением отодвинул документ в сторону. «Тут я некомпетентен», — медленно проговорил он. «Моя область — варьете, а этот договор, очевидно, больше имеет отношение к политике, чем к варьете и искусству. В этом случае я не могу давать советов. Вы должны, господа, улаживать эти вопросы друг с другом и со своей совестью, а не спрашивать Манса». «Вы противник движения?» — спросил Оскар. «Какого движения?» — удивился Манс. «Ах да, нацистского!» И он взглянул на свастику Оскара. «Нет!» — медленно проговорил он. «Я не против, но я и не за. Я не за нацистов и не за коммунистов. Я за варьете. Вот вам, господа, моя политическая программа». И как бы извиняясь, добавил. «В других случаях я могу определить со стопроцентной безошибочностью, годится договор или нет. Но насчет этого договора уж лучше вам посоветоваться еще с кем-нибудь. Раз в деле замешаны нацисты, мои советы не приведут к добру». И так как наступило неловкое молчание, он пояснил. «Пришел ко мне однажды молодой актер, начинающий, с рекомендацией от Карла Бишофа. Он продекламировал монолог Рауля из «Орлеанской девы». Слова «16 было нас знамен» он произнес с баварско-богемским акцентом и очень патетично. Я его отклонил. Это было ошибкой. Если бы я действительно захотел, я мог бы его где-нибудь пристроить, хотя бы в крестьянском театре, в Киферсфельде. И если бы молодому человеку там повезло, он получил бы теперь ангажемент здесь, в Мюнхене, в Народный театр. Но так как я отвел его, он избрал себе другую профессию, ту, с которой вы теперь оба заигрываете. Он стал политическим деятелем. Этого молодого актера звали Адольф Гитлер. Он опять задумчиво посмотрел на обоих. Потом, оживившись, добавил. «Насчет этого Гитлера я еще понимаю, что он подался в политику. Для сцены у него кишка тонка. Но ведь вы оба способные люди. Зачем вы-то, черт вас подери, лезете в эту политику?» «Господин Манс», — сказал Оскар, — «вы антрепренер моего друга Алоиза Пранера. Не будете ли вы так любезны рассмотреть этот договор с точки зрения юридической?» Он был преисполнен ледяной вежливости. Мышиные глазки господина Манса юрко забегали по лицу Оскара, потом еще раз по страницам договора. «С точки зрения юридической, против него ничего нельзя возразить», — деловито ответил он. Оскар и Алоиз простились. Манс проводил их до двери. «Вы затеваете, господа, крупную и опасную игру», — сказал он.